Глава 3. Когда снова очнулась от забытья, я ощутила под щекой ледяные камни, открыла глаза и приподнялась на руках. Отчего-то я лежала на каменном полу, чуть влажном и грязном. Меня окружала зловонная камера, которую окутали сумерки. Я тяжело поднялась на ноги, опёршись рукой о холодную каменную стену. Провела взглядом по сторонам, отмечая единственный предмет мебели, находившийся в этом жутковатом помещении. Каменное ложе, застеленное соломой. Источником света служило маленькое оконце под потолком, через которое проникали лучи вечернего солнца, едва освещавшие одну из каменных стен, покрытых инеем. Похоже, этот дикий мужик не шутил, говоря, что запрет меня в темницу. И, видимо, это был никакой не кошмар, а ужасная реальность. Я опять осмотрела себя. Молодые руки, стройное тело, длинные распущенные волосы. Я действительно оказалась в каком-то странном месте или даже времени, в теле юной девицы. Как это произошло? И зачем? Я не понимала. Но факт оставался фактом. Моя душа оказалась в теле жены этого варвара, и он был мною недоволен. Так, надо успокоиться и понять, что делать. Пыталась внушать я себе. Ведь безвыходных ситуаций не бывает. И я начала вспоминать все подробно, что произошло чуть ранее и что говорил мне этот неадекватный мужик и служанки. Точно, он недоволен тем, что я не забеременела. Фу, какая мерзость все же. Поморщилась я, вспоминая свое нынешнее отражение в зеркале. Такой взрослый мужик и такая юная девушка. Как она вообще переносила его близость? Она же в дочке ему годится. Точнее, я. Хорошо, что я этого не видела и не помню. Я огляделась и решила более тщательно осмотреть свою темницу. Сделала пару шагов и тут же ощутила, что на ногу что-то давит. Опустила глаза и увидела, как от моей обнаженной щиколотки тянется железная цепь. Тут же, задрав длинную рубашку, в которой была в спальне, я увидела кандалы, сковывающие ногу внизу. От них тянулась длинная цепь, вмурованная в стену. Кошмар! Они что, приковали меня, посадив на цепь, как собаку? Окончательно опешила я. Яростное возмущение овладело мною. Я начала неистово дергать цепь рукой, пытаясь вырвать ее из стены или содрать с ноги. Но у меня, естественно, ничего не вышло. Что это за место и что это за варвары, которые сажают людей на цепь в темнице? Это что, глухое средневековье? Дикое время, когда человеческая жизнь ничего не стоит. И вообще, что я такого сделала? Не зачала наследников? Конечно, это же страшное преступление. Все это казалось мне полнейшим бредом и абсурдом. Но этот бред был слишком реальным, чтобы не поверить. «Но я не собираюсь здесь сидеть. Еще чего!» Возмутилась я и приблизилась к железным прутьям решетки, из которых состояла одна из стен. Длинная цепь потащилась за мной. Я начала внимательно всматриваться в мрачный коридор, выложенный грубой каменной кладкой, но никого не увидела. «Эй, кто-нибудь!» — закричала я, дергая руками прутья решетки. «Вы слышите меня?» Но никто не отзывался. Я покричала еще пару раз и поняла, что это бесполезно. Нервно выдохнув, осознала, что тот дикий мужик, который назвался моим мужем, точно варвар. Как иначе объяснить его поведение по отношению ко мне? Я отошла от решетки и уселась на каменное ложе. Подтянула ноги, поджав колени к груди. Снова удрученно вздохнула и увидела, что из моего рта идет пар. И только тут сообразила, что в камере очень холодно, раз мое дыхание превращается в пар. Удивительно, что я не чувствовала холода, хотя была боса и в одной тонкой рубашке. Но в этой темнице явно было около 0 градусов. Однако я даже не дрожала. Это поразило меня. «Так, главное не отчаиваться. Ведь не навсегда я здесь», — шептала я и снова выдыхала горячий воздух, видя пар. Но не понимала, отчего даже не зябну. Может, я была закаленной? Точнее, тело девушки, в которое я попала, было закаленным. А что, моржи всякие и в нашем времени водились? Услышав журчание, я чуть повернула голову. В углу грязной камеры по стене стекала вода, просачиваясь между камнями в пол. Я проворно соскочила со своего каменного ложа и приблизилась к этому источнику. С удовольствием ополоснула руки и лицо, напилась. Вода оказалась ледяной, но я снова не почувствовала, что мне холодно. «Госпожа Златовея», — раздался вдруг громкий шепот позади. «Я принесла вам еду». Я обернулась. У решетки с той стороны стояла одна из двух служанок, которых я уже видела, когда находилась в спальне. Темноволосая и с испуганным, кротким взглядом. Быстро приблизившись к ней, я спросила без предисловий. «Скажи, ты знаешь, сколько мне находиться здесь?» «Не знаю, госпожа», — ответила девушка, замотав головой. «И говорите тише, прошу вас. Никто не ведает, что я пришла сюда, а то меня накажут». «Понимаю», — кивнула я. «Прости, забыла, как тебя зовут?» «Инга, госпожа, но вы же никогда не называли меня по имени». «Инга, скажи, а муж, он что-то говорил обо мне? Сказал, что сделают со мной?» Я отчетливо запомнила слова этого неандертальца о том, что он решит мою судьбу. «Господин военник очень зол на вас, бронится уже полдня. Но вы должны потерпеть, пока его гнев не остынет. Я принесла вам поесть». Она быстро наклонилась к большой корзине и начала доставать что-то, завернутое в ткань. «Здесь пирог с рыбой, сыр и яблоки. Еще вот ваша накидка и теплые туфли». «Спасибо, ты очень добра», — закивала я, принимая из ее рук продукты и вещи. «Вы только спрячьте все под сено, чтобы никто не увидел, а то мне попадет. Он приказал, чтобы я все принесла вам тайком». «Мой муж?» «Нет, конечно, спаси меня живо. Ваш муж в жизнь бы ничего не передал вам. Это все господин Чарослав. Он приказал мне. Еще велел передать заживляющую мазь для ваших ног, чтобы железяки не так терли нежную кожу. Возьмите,